Раздумывая на эту тему, Константин Эммануилович вызвал секретаря. «Сергей Филиппович, ты вчера почту у курьера принимал?» — спросил он, в который уже раз перекладывая голубоватые листочки. «Да, и принимал. Скажи, сколько их было всего?» «8», — затаив дыхание, сказал секретарь. «Ты уверен, Сережа?» «Совершенно уверен. Я вскрыл конверт и просмотрел. Было 8. Видишь ли? А теперь 7». Бурса сложил листочки назад в конверт и заложил их поглубже в тот же тайник. Так что выходит одно из двух. Либо ты, Сережа, вчера один листочек утерял, либо этот ночной воришка его унес с собою. Я не мог утерять. Сердце Сергея Филипповича сильно билось от волнения, но лицо оставалось непроницаемым. Да, знаю, знаю. Ты человек аккуратный. Бурса присел в свое кресло. Понять не могу. — сказал он в раздумье. — Если к нам подослали вора, чтобы унести только одну бумажку, это уж впрямую доказывает, что предатель где-то совсем рядом бродит, на глазах. Но спрашивается тогда, кто мог знать о курьере? Бурса посмотрел на секретаря. — Кстати, Сережа, ты говоришь, посмотрел все. Ты не помнишь, случайно, какая фамилия стояла на 8-м листке? — Я только бегло просмотрел. — сконфузился секретарь. — Извините, Константин Эммануилович, не помню. Не читал я вчера этих документов. Кабы знать, что так выйдет, конечно, бы прочел. — Кабы знать, что так выйдет, я бы сам курьера встретил, — отозвался Бурса. — А теперь что ж, нового курьера в Париж посылать? И 3,5 месяца ждать нового ответа? Известие о том, что в особняк на конюшенной забрался вор. Как ни старался Бурса удержать его в секрете, все же просочилось в свет и стало основной темой пересудов и домыслов среди гостей. В особенности всех увлекла идея проникновения в дом при полностью защищенных дверях и окнах. Накинулись на Анну Владиславовну, и та во всех подробностях рассказала гостям свой ночной кошмар. «Так это же был карлик», — сказала одна из дам с полным знанием дела. — Такой может через самую маленькую щелочку пролезть. Я видел это в цирке. Они очень ловкие. — Если это дело карлика, то непременно же это дело компрочекосов, — загадочным голосом, привлекая к себе внимание, объявил граф Ша. — Никто, господа, не слышал о русских компрочекосах. «Компрочекосы — это такие несчастные существа, уродцы, которых злодеи держат в колодках, да?» — спросила графиня Полонская, лениво помахивая своим огромным веером. «Они вырастают с короткими ногами». «В Европе — да, у нас — нет. Я слышал, господа, что с дозволения государыни Елизаветы Петровны на Северном море устроен католический монастырь, и там и иезуиты для специальных целей выращивают искусственным образом совсем маленьких людей». «Я не верю!» Громко на весь зал сказала графиня Полонская. «Не может же быть такого, чтобы никто, кроме вас, не знал о подобном опыте. Коли было бы так, как вы рассказываете, то все бы знали». Анне Владиславне надоело слушать этот вздор, и девушка позволила настойчивому графу Виктору увлечь себя в другую часть зала. «Глупости какие!» — говорила она. «Вы верите, что могут и в самом деле быть подобные карлики?» «Верю!» — неожиданно для нее сказал Виктор, и рука графа сжала локоток Анны чуть сильнее. «Да вы же сами видели одного из них в свете факела!» Анна остановилась и отняла свой локоть. «А вы видели?» Напряженно вглядываясь в лицо Виктора, спросила она. «Видел?» «И где же, позвольте спросить, в цирке тоже?» Виктор отрицательно покачал головой. «Так случилось, что я был в том ските на острове». «Грустно», — сказал он, — «я видел эту маленькую колонию уродов». «И по какому же поводу вы были там? Путешествовали?» Некоторое время граф Виктор молчал. «Если обещаете хранить тайну, я расскажу», — предложил он выражением своего голоса, давая понять, что рассказ длинный и подлинный, а вовсе не праздная выдумка. «Обещаю!» — Анна быстро перекрестилась. «Рассказывайте!» «Несколько лет назад, по специальному поручению, я посетил этот монастырь и прожил около месяца среди иезуитов». «И зачем же вы туда отправились?» — игриво перебила его Анна. Я отправился туда, чтобы изучить монастырскую библиотеку. Меня интересовала одна рукопись. Какие-нибудь летописи? Нет. Я искал описание одного целебного состава, по слухам, дающего бессмертие. Нашли? Нет. Так при чем же тут карлики? Кроме поиска в библиотеке, я должен был привезти несколько карликов для развлечения одного очень богатого человека. Не верю я вам. Вдруг сказала Анна и поджала губки. «Получается, что вы, граф Алмазов, и в Париже на баррикадах бились. И с братьями-иезуитами на короткой ноге вы все выдумываете, граф. Выдумываете лишь для того, чтобы показаться оригинальнее, нежели вы есть на самом деле». Но Виктор не обиделся.